Глава 11. Миг падения в темноту, затем свет, и я даже не успела ойкнуть, как меня мягко подхватил поток силы. Поставил вертикально, слегка подкрутил и бережно опустил на невысокую круглую платформу посреди освещенного свечами зала. Потерянно моргая, я обвела помещение взглядом. Высокий потолок, каменные стены, арочные окна с витражами, 7 длинных пустых столов, лучами сходившихся к сцене. А за столами студенты, за каждым, кроме крайнего левого, в форме своего цвета. Как сектора на циферблате. И все смотрели на меня. С интересом, но вроде бы не враждебно. Но где же преподаватели? Я обернулась и, наконец, увидела позади себя преподавательский стол на платформе такой же высоты, что и сцена. Машинально выхватила взглядом знакомые лица. Орловой, Вингейтса и Стронхолда. И мне показалось, будто воздух вокруг ректора слегка мерцал. «Асия Стерх!» Я вздрогнула и только сейчас заметила, что на платформе рядом со мной находится ментор Грей. «Сегодня у тебя особый день», — торжественно продолжила преподавательница. А мне не кстати вспомнилась речь директора нашей школы на выпускном. «Ты вступаешь в ряды Королевской академии Дремион. На время учебы здесь принимаешь букву и дух ее устава. Перед лицом преподавателей и студентов из благословения отца дракона и белой богини прочти это, не сбившись ни в едином звуке». Она протянула мне полированную дощечку, к которой был прикреплен желтоватый лист. На автомате ее взяв, я опустила глаза и увидела вместо букв какие-то витиеватые крокозябры. «И как мне это читать?» «Договор, чтобы он был сгорел, хотя бы латиницей был написан». И тут случилось новое чудо. Крокозябры вдруг зашевелились, начали менять очертания и вуаля! Превратились в по-прежнему витиеватую, но уже вполне понятную кириллицу. Я прочистила горло, попутно подумав, что будет, если где-то все же случайно ошибусь, и принялась читать громко и внятно. «Я, Асия Стерх, вступая в ряды студентов Королевской академии Дремион, клянусь, не жалеть силы времени на получение глубоких и всесторонних знаний, соблюдать принцип равенства всех студентов, вне зависимости от происхождения, пола, возраста, курса и иных различий, не совершать зла против преподавателей, студентов и служащих академии, беспрекословно исполнять все распоряжения преподавателей, на время учебы в академии подчиняться только ее ректору и преподавателям, быть верной единому духу академии и строго соблюдать ее устав. Именем отца дракона и белой богини да будет так». Честно, я ожидала чего угодно. Аплодисментов, удара грома, фанфар, конфетти с потолка. Но только не того, что деревяшка в моих руках внезапно начнет светиться, изменяться и в итоге превратиться в маленького рыжего зверька с кошачьей мордочкой, пушистым хвостом и драконьими крыльями за спиной. «Мюррр!» — радостно сообщил зверек и, вылетев у меня из рук, устремился к преподавателям. Без тени сомнения уселся на правом плече алхимика и второй раз, довольно сказав «мюррр», рассыпался золотыми искорками. Это что он выбрал? Отчего-то я была уверена, что в кураторы мне достанется госпожа Орлова. Не зря же она приходила со мной разговаривать. Мы с Вингейтсом встретились глазами и ясно прочли друг у друга одинаковое. Ох ты ж, блин! Впрочем, возможно, алхимик подумал что-то более непереводимое, но с тем же смыслом. «Поздравляю!» Тон Стронхолда был выверенно ровным. Но я все равно заподозрила насмешку. А ментор Грей в своей обычной манере пропела. «Поздравляю, Стерх! Теперь ты полноправная студентка нашей академии. проходи к своим однокурсникам». И она изящно повела рукой, указывая на стол, за которым уже сидели мои знакомцы по предбаннику пиршественного зала. Студенты зааплодировали, и я, смутившись, поторопилась уйти со сцены. Оказалось, мне оставили место между Дином и Лео. И как только я опустилась на стул с высокой спинкой, сидевшая по другую сторону от брата Лея громким шепотом сказала: «Поздравляю! Здорово, что дух тебя принял!» «А мог не принять?» — тоже шепотом уточнила я. «Такое редко случается», — встрял Дин, а сидевший напротив Эрика дернул. «Тише вы! Очередь Алика!»